«Умереть как герои». Оксана Заугольная. Хэштег «Мертвые герои комиксов». Хэштег «Первый маньяк как первая любовь». Хэштег «Ученик превзошел учителя». Костя попробовал пошевелить хотя бы пальцами, но они сильно затекли, и он почти не чувствовал кистей. Щеку неприятно холодил бетонный пол, да и вдыхать нужно было аккуратно, чтобы не втянуть цементную пыль или что похлеще. Не закашляться и не привлечь к себе внимание психопата. Костя всем нутром чувствовал, что этот безумец не ушел далеко. Слишком нестандартная была ситуация для гаденыша. Он запаниковал и притащил Костю в свое логово, не убив на месте. Что же, для Кости это был первый и последний шанс доказать, что старая шутка «все, что не убивает нас, совершает большую ошибку» вовсе не шутка. Хорошо было бы незаметно освободить руки или как-то позвонить в отдел. Конечно, Сашка должен был его потерять и забить тревогу, но тут все зависит от множества факторов. От того, как быстро маньяк избавился от его телефона, и до того, как скоро Сашка переборет страх прослыть паникером. Все стажеры проходят через это. Страшно, что засмеют. Страшно, что зря вызовешь подкрепление. Это проходит, разумеется, но в доброй половине случаев только после первого трупа. И Костя очень надеялся, что Сашке для того, чтобы вырасти как специалисту, не понадобится этот труп. Он замер, услышав шаги в коридоре. Прикрыл глаза, будто все еще в отключке. Голову соднило, и казалось, она вся мокрая от крови. Подташнивало. Сотрясение точно есть. Ерунда, конечно, если удастся отделаться этим. Шаги затихли, и даже с закрытыми глазами Костя понял, что его похититель остановился рядом с ним. Потом раздался стук, словно рядом что-то поставили. По звуку можно было определить лишь, что это что-то не металлическое. Жаль, но уловка с закрытыми глазами не сработала. Сильные руки как клещами ухватили Костю за плечи и усадили на табурет. Резко распахнув глаза, Костя уберег свое лицо от пощечины. Маньяк не донес ладонь до его лица и отступил на шаг. Сейчас Костя мог рассмотреть его как следует, не со спины или в профиль, не издалека и не на фото. И Сашка знал, кого они выслеживают, так что избежать наказания убийцы не удастся. Вопрос лишь в том, будет ли самому Косте холодно или жарко от того, что маньяка возьмут. Полковник Ферзев всегда говорил, как отличить маньяка от обычного убийцы? Мания, мальчики и девочки, заставляет его убивать снова и снова. Так что серийный маньяк — это масло масляное. Если вы поймали маньяка, убившего только одного, то или вы вовремя успели, или просто не знаете о других жертвах. Девочек на криминалистику к Ферзеву ходило ровно две. Одна была грузная и высоченная. Поговаривали, что она КМС по борьбе, и грузность ее не должна обманывать коллег. Вторая же была крошечная блондиночка с тоненьким голоском. Потом первая ушла с криминалистики, но Ферзев приговорку не менял. Впрочем, когда Костя заходил на кафедру последний раз, полковник и к нему одному обратился как «мальчики и девочки». Костя уставился в бледно-голубые глаза, и в голове, словно патефонной иглой по пластинке, зацепилось «последний раз, последний раз». Что за глупости лезут, когда смотришь в лицо маньяка? Лицо было обычное, кстати, особо ничем не примечательное. Что же до равнодушных акульих глаз, так может, это так для Кости только. Потому что он знал, кто перед ним. Маньяк ничего не подозревал о мыслях Кости. Он долго вглядывался в лицо своего пленника, а потом заговорил. Голос у него был низкий, чуть хрипловатый и с подсвистом на шипящих. Чем это могло помочь, Костя не знал, но машинально запоминал любую мелочь. «Старший лейтенант Следственного комитета Константин Алексеевич Плотников». По голосу маньяка сложно было понять, как он относится к тому, что по его следам шел следователь. Да и по лицу. Казалось, что ему все равно. просто констатирует факт. А потом неожиданное. «Не нашел при вас комиксов и упоминаний о них. Так что вы любите?» Костя мгновенно вспотел. Вопрос был не из легких. Полковник Ферзев говорил, «Если вы преследуете маньяка, мальчики и девочки, в самую первую очередь необходимо понять его мотивацию. Без мотивации даже коллекции его отпечатков и номер паспорта не помогут. Потому что вывернется. Маньяки — народ хитрый и опасный. Не считайте себя самыми умными, мальчики и девочки. Не считайте себя сыщиками из книжек, и все у вас получится при должном терпении». Терпение у Кости было. Он выслеживал своего первого и, дай бог, не последнего маньяка долго. Непростительно долго. Маньяк успел убить еще. И дело было не в том, что Костя не понял мотивацию, но он понял ее неправильно. Началось все с Летиной НВ. Костя так и звал ее про себя. Летина НВ. Потому что не хотел переживать за жертву больше, чем нужно. Это было бы непрофессионально и помешало бы расследованию. Об этом их тоже предупреждали. И не только полковник. Все многочисленные судебные психиатры и психологи, которым Костя сдавал зачеты или практики, утверждали, что нельзя принимать близко к сердцу то, с чем придется встречаться. Но вот парадокс. Запомнил Костя только слова Ферзева. Полковник Ферзев говорил, «Пропускать чужую боль через себя нельзя. Вы должны помнить, что ваша работа такая, если не с бумагами, то с телами. Вы должны помнить, что ваша работа такая, если не с бумагами, то с телами. Тела эти уже лишены жизни и страданий и в жалости не нуждаются. Жалеть надо тех, кто может пострадать снова. Не стать роботом, у которого цель только закрыть дело. Не стать депрессивным нытиком, что поливает слезами каждый труп. Вот такой баланс надо соблюдать, мальчики и девочки». И Костя соблюдал. Костя видел перед собой только объекты и тщательно обрабатывал всю информацию. Чаще побеждал, чем проигрывал, и находил убийц. Это у сыщиков вроде Холмса сплошь интересные загадки. У следователя из следкома все куда проще. Убийство по неосторожности, мало крови, большие гематомы, один, редко два удара. Убийство из ревности, много крови или удушения, частое повреждение мягких тканей лица. Убийство во время ограбления, единичный огнестрел или удар ножом, чаще в живот. И, наконец, убийство в драке. Множество хаотичных ударов, кровоподтеки и повреждения костной ткани. Костя за годы службы выучил это наизусть. И потому он не мог перестать думать о Летиной. Совсем молодая девочка. Костя с усилием вытащил из памяти формулировку отчета криминалиста, защищаясь ею от своих эмоций. 19 лет, студентка техникума, при себе был студенческий, так что установили личность быстро, и рюкзак с вещами. Костя для успокоения мысленно перебрал немногочисленные вещи из яркого рюкзачка Летиной. Цепляться за них не хотелось, потому что слишком привлекал сам труп. Почти обнаженное тело. Одежду нашли в кустах поблизости. Лишь трусики и бюстгальтер с тоненькими кружевными бретельками да огненно-рыжий парик на коротких светлых волосах. Костя приехал одним из первых на вызов и наблюдал за работой криминалиста, не в силах выкинуть из головы первое впечатление. Девушка с красивой фигурой, лежащая ничком в грязи. Ее рыжие, тогда Костя еще думал, что это ее волосы, утопали в жирной блестящей земле. А тело то там, то здесь было обвито растением с тремя листочками. «Не вздумай трогать!» — затылком почувствовал его взгляд криминалист Федотов. «Токсидендрон очень ядовит. Смекаешь?» Костя оскорбился. «И не собирался даже трогать», — ответил он, но потом понял, что Федотов не хотел его обидеть. Просто сам нервничал от необычной ситуации. Полковник Ферзев говорил... Если убийство даже на вид обставлено с фантазией, то два варианта. Или ревность и обида на партнера. Тут вы найдете убийцу быстро. Или психопат. А психопат редко останавливается на одном убийстве. Помните это, мальчики и девочки? Костя помнил. И Федотов, который пусть и был старше Кости, но наверняка тоже учился у Ферзева, помнил. И потому он нервничал. «Таксидендрон?» — миролюбиво переспросил Костя, когда понял все это. Можно было забить в поисковик, но зачем? Федотова, обычно работавшего молча, просто распирало от желания поговорить. Это увидел бы любой, и Костя тоже увидел. «Ядовитый плющ!» Федотов достал отдельный пакет для плюща, поджал и без того тонкие губы и достал еще несколько. Костя кивнул. В разных местах плющ мог оказаться разным, да и мало ли что могло остаться на этих гибких стеблях. Уже тогда было понятно, что это непростое убийство. Но Костя даже не подозревал, насколько непростое. Разумеется, отработали первые версии. Ревность, партнер, даже ограбление и изнасилование, хотя на первый взгляд рюкзак был не тронут. Но это на первый взгляд. «Константин Алексеевич, подойдите в морг». Костя не обманывался официальным обращением. Звонили-то на его личный телефон. «Сейчас буду», — ответил он тогда и поспешно сложил все бумаги на стол стажера. А что поделать, такова жизнь стажеров. Сам Костя тоже сначала разбирался с бумагами, пока его еще допустили в поле. Лида ждала его в своем кабинете, заполняла отчет. Краем глаза Костя уцепился за несколько слов на листе и понял, что речь идет именно о его Летиной. Логично. Но к чему этот вызов? Отчет можно было послать, как обычно, или вызвать позже. «Лидия Яковлевна», — тем не менее позвал он Лиду. Та подняла голову и приветливо кивнула. Полковник Ферзев всегда говорил: «Вам нравится Шерлок, Хаус и прочие гении из телевизора? Забудьте о них. Мизантропия до добра не доведет. На работе вы — часть команды. Судмедэксперт, криминалист, участковый, даже свидетели — это все ваша команда. И будьте искренними в своей благодарности команде. Это окупится». Эти слова Костя запомнил особенно хорошо. Поэтому он никогда не жалел пары минут поговорить с Лидой не только про отчет, не ругался с мрачным Федотовым и поддерживал общение со всеми участковыми района, с кем его сталкивали расследования. Последнее было особо сложным, но пока Костя справлялся. «Константин Алексеевич», — Лида оставила незаконченный отчет и поднялась из-за стола. «Вы ведь хотите серийника?» Вопрос был определенно с подвохом. Костя моргнул. «Заниматься серийным убийцей вместо бытовухи? А кто не хочет?» Лида не стала тянуть паузу. «Вам стоит первому обратиться к Валерию Геннадьевичу, чтобы объединить дела у себя», — пояснила она. «Кто первый обозначит вероятного маньяка, тот и ведет дело. Вы же знаете, Константин Алексеевич». Костя знал. Как знал, что судмедэксперты соседних районов неплохо общались между собой. Но маньяк... Неужели это связано с плющом? Фантазия сразу нарисовала ему несколько женских трупов, обвитых разными растениями, сплошь ядовитыми. Не самое худшее дело. Мало крови, искать любителей ядовитых растений наверняка будет не слишком сложно. «Повреждения на телах не похожи», — сухо прервала его мечты Лида. «А вот угол нанесения ударов и приложение усилий совпадает. А еще у всех этих тел есть характерные синяки на плечах или предплечьях. А значит, роем дальше. Я пообщалась с коллегой из Центрального района. У них есть пара схожих дел». Костя кивнул. Федотов тоже упоминал не для отчета, что пространство вокруг тела было так замусорено, что выбирать улики требовалось аккуратно. И если припомнить, такое он говорил еще пару раз. Прямо отсюда, из кабинета Лиды, он позвонил начальнику. «Валерий Геннадьевич, добрый день», — начал он, не зная, как перейти к вопросу. Он еще ни разу за годы работы не воровал дела у соседей. «Привет, Плотников», — начальник был в хорошем настроении. «Так и знал, что это будешь ты. Хочешь хватателя забрать?» От неожиданности Костя не сразу нашелся, что ответить, и обернулся на Лиду. Потом вспомнил. Точно, следы пальцев на плечах. «Да?» Вышло с вопросительной интонацией. Нехорошо. Но Валерий Геннадьевич то ли не заметил, то ли проигнорировал. «И стажера возьмешь». Вот начальник не спрашивал. Он информировал. Как раз думал, кому его приписать. Смежные дела из центрального завтра передадут. И трубку положил. С Валерием Геннадьевичем трудно было помнить слова полковника Ферзева. Может, потому, что тот сам учился у него. Костя вздохнул. Полковник Ферзев говорил: «Всегда ставьте себя в сильную позицию, мальчики и девочки. Не дожидайтесь, когда ваше место для вас выберет другой». С начальником поставить себя было сложно. Костя скрипнул зубами. Еще и стажер. Он взял со стола отложенные копии отчетов по делам и сравнил числа. Близко. Очень близко. «Я допишу отчет с учетом изменения концепции». Лида смотрела на него с участием. «Заберешь позже сразу все». «С меня шоколадка», — вздохнул он и отправился обратно в отдел. На столе его уже ждали те три дела, что относились к их району. Костя сел и открыл все три, разложив на столе. Если кто-то из коллег и был недоволен, что его расследование передали Косте, то виду никто не подал, и Косте сейчас не было до этого никакого дела. Он искал общее в жертвах и не находил. Молодая симпатичная девушка, его Летина НВ, парень чуть старше и лысеющий мужчина. Вот третьего Костя никогда бы не догадался добавить к первым двум. Столько на фото было крови. А уже следующим утром к нему прикрепили стажера из центрального отдела. Круглолицого, кудрявого Александра Артемовича, можно просто Саша, Васильева. И с собой Саша принес еще два дела, которые запутали Костю даже больше, чем те, что уже были на руках. Немолодая полная женщина была убита мощным разрядом тока. А ровесник Кости лишился глаз, и через переносицу был проведен разрез. Костя на мгновение даже пожалел, что взялся за эти дела. Кто бы ни был этим убийцей, он был настоящим психопатом. А еще все жертвы остались при своих вещах, не были знакомы и жили в разных районах города. Наверное, полковник Ферзев был прав, уберегая их от пути киношных сыщиков. Потому что Косте интересно не было. Он просто хотел знать отгадку. Что там еще по совпадениям? Костя знал, что требовать многого от Лиды или Федотова он не может. Маньяк словно издевался над ними и выбирал места, где было столько всего, что даже опытным экспертам требовалось время, чтобы отделить реальные улики от мусора. Но теперь его подгонял страх, что убийства повторятся, и произойдет это очень скоро. Похоже, им не повезло. Обычно маньяк, который обладал достаточными способностями, чтобы не попасться, продумывал каждое преступление длительное время. Этот, казалось, сначала все продумал наперед, а потом убивал. Убийства по времени были совсем близко друг к другу, и следователи попросту могли не успеть. «Немного странно». В этот раз Лида не улыбалась. «Это не моя работа, Кость, предполагать». Но мне кажется, что способ убийства для каждого выбран не случайно. И все же я могу с уверенностью процентов в 70 утверждать, что это совершил один человек. Чаще он использует один и тот же нож, не сбрасывает оружие, уверен в себе». «Уверенные в себе самые лучшие, да?» — криво улыбнулся Костя. «Они рано или поздно совершают ошибку». «Рано или поздно, Кость». Лида сняла перчатки и устало потерла виски. Костя ни разу не видел ее такой уставшей. «Хорошо бы рано. Найди, зачем он их убивает, Кость. Не может это быть просто тупая жажда крови. Тут что-то другое». Костя был согласен с ней, но понятия не имел, что это может быть. Улики ничего толком не давали, кроме того, что связь и впрямь была. «Хвататель, да? Следы на плечах». Убийца был силен, высокий и определенно не слабый мужчина. И, в общем-то, все. Тот едва заметный след от двух пальцев на кожаном ремешке рюкзака Летиной тоже не помогал. Никого с таким отпечатком в картотеке не было. И Костя зарылся в бумаге. Сашка летал между отделом и вспомогательными службами, почти не присаживаясь. Но пока ничего общего не находилось. Хорошо было бы стажера отправить общаться и с родственниками последних жертв, но этого Костя позволить себе не мог. Он потер виски, не замечая, что повторяет жест Лиды. Разумеется, с родственниками уже говорили. Отчеты, записи, все было. Но общего между жертвами больше не нашлось. А полковник Ферзев говорил, обычный психопат убивает всех подряд и оттого быстро попадается. Маньяк подвержен своей мании. И едва вы, мальчики и девочки, найдете ключ к этому замку, так и убийца раскроется вам, как простая шкатулочка. Шкатулочкой неизвестный убийца не был. Хотелось бросить это все, раздать связанные косвенными уликами дела по отделу и заниматься своими первыми двумя — Летиной НВ и Снежинкой. Снежинкой Лида, а за ней и другие, называла того парня, чуть старше Летиной, который учился совершенно в другом месте, на другом конце города, но найден был неподалеку от нее, пусть и двумя месяцами ранее. Убит он был ударами шила в шею, двумя рядом. От этого Ольга, первая начавшая работать с этим делом, полагала, будто убийство стилизовали под укус вампира. Костя полагал, что Ольга сама пересмотрела всяких вампирских саг, но благоразумно держал свое мнение при себе. К тому же способ убийства был не самым странным. На спине уже мертвого парня была вырезана снежинка. Простая. Ровные лучи во все стороны и круг посередине, пересекающий все линии сразу. «Кажется, я нашел кое-что общее». Сашка выглядел смущенным и неуверенным, да и говорил шепотом, но Костя почему-то сразу поверил, что стажер потянул за нужную ниточку. «Что именно?» — стараясь не напугать молодого коллегу, спросил Костя. «Молодость. Когда-то и он, дай бог памяти, 7 или 6 лет назад, был таким стажером и боялся вслух предлагать версии, заглядывая в рот более опытным коллегам». «Ерунда, наверное», — все-таки стушевался Сашка. «Не у всех совпадает». «Рассказывай». Костя сел за свой стол и уставился на стажера. «Ну?» «Разбирал их звонки и банковские транзакции». Сашка кивнул на ворох бумаг. Они были объединены разноцветными скрепками по отдельным делам, но сложенные вместе все равно превращались в неряшливую кипу. «И у 3 из 6 есть оплата в одном и том же магазине». Костя с трудом удержал спокойное выражение лица, но плечи его опустились. «Да уж, это точно не улика. Район-то один, чего тут странного, что они бывали в одном магазине?» «Это магазин комиксов», — не замечая его разочарования и приободрённый молчанием, продолжил Сашка. «Не самое популярное место. Да я и подумал про наших двоих. Ну и вот». «Нашими двоими» Сашка как раз называл Летину и Снежинку. Остальных они забрали по косвенным уликам и синякам на плечах, а эти достались Косте с самого начала. «Что, ну и вот?» — не понял Костя. Вот теперь Сашка взглянул на него с недоумением. «Ядовитый плющ и паук», — медленно произнес он. «Никаких мыслей не вызывает?» Костя чувствовал, что здесь должен быть какой-то намек, но ухватить его не мог. Поэтому развел руками, лишь вызывая в памяти изрезанную спину снежинки. «Сашка, не ошибся ли? Правда, лучей было 8? Отличная память на детали не подвела. По всему выходило, что да. Укус паука — это удары шилом, а рисунок на спине — это человек-паук. Фильм ты видел ведь?» Сашка не насмехался, напротив, выглядел смущенным. «Смотрел». Костя наморщил лоб и попытался блеснуть знаниями. «Разве там паук не на груди был?» Теперь была очередь Сашки пожать плечами. «Ядовитый плющ — героини комиксов, рыжеволосая девушка, обычно очень незначительно одетая». И стажер едва заметно заалелся ушами. А Костя вспомнил разговор с Лидой. «Еще, Константин Алексеевич, фокус в том, что сексуального насилия не было, но белье это не Летиной, и надето было на нее после смерти. Каково тебе такое?» — спросила Лида, когда они прошли в ее кабинет из морга. «Уверена? В отчете есть?» — спросил тогда Костя. Лида покачала головой. «Догадки — это не моя работа, а твоя», — как всегда повторила она. «Но ты мужчина и можешь не понять, что означает то, что в кустах было найдено другое белье, и на бежевом бюстгальтере стоит 80D, а на зеленом кружевном — 85E. Тебе скажут, что это схожие размеры и разница лишь в поясе, и ты забудешь о цифрах. Но послушай меня. Это совершенно неподходящий ей размер, купленный на глазок. И раз ты не рассматриваешь вариант, что его подарил ухажер, то это зацепка. До того дня Костя понятия не имел, в чем зацепка. Но теперь, когда Сашка рассказал про ядовитый плющ, все вставало на свои места. «Бери фотографии всех жертв и дуй в тот магазинчик», — произнес он. «Пусть продавец посмотрит, его покупатели это или...» «Стой!» «Я стою», — уверил его Сашка. «Нельзя сразу в магазин. Вдруг убийца еще там». Костя вскочил и нервно заходил рядом со столом. «Если твоя догадка верна, то он находит жертвы именно среди покупателей. Давай ты к родственникам и узнавай у всех про комиксы, особенно у тех, кто не отметился в банковских транзакциях. А я посмотрю этот магазин». Костя просто всем нутром чувствовал, что Сашка прав, и у каждой из жертв дома найдутся комиксы. А значит, пусть и стажер получит несколько минут своей славы, когда в полной мере осознает свою правоту во время обхода по адресам. И в то же время окажется подальше от того места, где все начиналось, и, возможно, от психопата. Слишком богатое для следователя воображение нарисовало уже этот магазинчик темным полуподвальным помещением с грудами комиксов, среди которых нетрудно затеряться маньяку. Может, он прямо сейчас окажется там. И Косте главное не выдать себя и свой интерес. Он переоделся в обычную одежду, служебную куртку брать не стал, решил пройтись вовсе без нее, благо до нужного адреса от отдела можно было доехать на общественном транспорте. Так он и сделал. Уже через 40 минут, открывая дверь, вывеска, над которой гласила, что это «Лавка комиксов». «Лавка». Что ж. Звякнул колокольчик над дверью, но Костя не обратил на него никакого внимания. Он огляделся. Магазин занимал большое пространство, отчего немногочисленные покупатели выглядели одинокими среди островков столов и полок с яркими обложками. Было очень светло и очень чисто. И слишком ярко. Неужели это все комиксы? Костя потянулся к ближайшему журналу. Это ничуть не походило на комикс, разве что детский. Это ничуть не походило на комикс, разве что очень детский. Вдалеке маячил надувной человек-паук, и Костя, поставив первый комикс на место, поспешил туда. Заодно убедился, что на спине паука и впрямь была красная снежинка. Впрочем, паук и паук. «Вам помочь?» Костя вздрогнул. Так неожиданно подобрался к нему продавец. Довольно высокий и крепкий, с приветливой улыбкой и неприятными колючими глазами. Костя сразу заподозрил его. Только мотивация же, мотивация. Мотивации убивать своих клиентов у продавца не было. «Да, пожалуйста», — тем не менее улыбнулся он в ответ. Полковник Ферзев говорил: «Не пытайтесь корчить из себя кого-то умнее, чем вы есть, мальчики и девочки. Куда эффектнее казаться дураком. Дурака не подозревают, и дураку всегда помогут. А в случае опасности просто вспоминайте, что вы не дураки, и будет вам пара минут форы». Вот и Костя развел руками. «Я совсем не разбираюсь в комиксах», — признался он. «Надо в подарок другу. Знаю, что ему нравится Человек-паук и Ядовитый плющ, и этот, у которого грудь пробита». Последнего он добавил на удачу. Этот труп, которому словно пробило грудную клетку копытом лошадь, тоже был среди тех, кто оплачивал в лавке комиксов картой. «Грудь пробита?» — машинально переспросил продавец, и Костя затосковал. Неужели он прямо так сразу спалился? Но все-таки показал на себе круглую дырку чуть сбоку от сердца, и лицо его собеседника посветлело. «Железный человек?» «Точно!» — всерьез обрадовался Костя. Он ведь тоже смотрел один из фильмов с этим героем, но не сопоставил с повреждением на теле жертвы. «Вот что значит специалист». «А каких номеров у вашего друга нет, вы знаете?» Продавец резко растерял весь запал. «Я не смогу вам помочь, если вы не знаете это наверняка. И непонятно, что он любит, DC или Marvel. А то у вас тут и Ядовитый плющ, и Железный человек». Костя слушал его вполуха, скользя взглядом по полочкам, и в то же время краем глаза оглядывал продавца. «Высокий, да. На вид совсем не слабый. Руки... А вот это о чем?» прервал Костя попытку продавца выложить ему все причины, почему комикс нельзя брать какой попало. На обложке был мужчина в очках с одной красной линией через очки вместо двух линз. Это походило на то, что он видел в деле. «Это про мутантов». Костя почувствовал, что продавец занервничал. «Совершенно другая история». Хотелось спросить, бьется ли кто-то из этих супергероев током, но это отдавало ребячеством и могло навести на него подозрение. Этого Костя не хотел. Полковник Ферзев говорил: «Спешка нужна при ловле блох, мальчики и девочки. Торопиться при работе с подозреваемым никак нельзя. Если он будет знать, что вы идете по следу, то станет осторожнее». «Я пока сам тогда посмотрю», — благожелательно улыбнулся Костя продавцу, отчего тот скривился и отошел. Костя огляделся. Немногочисленные посетители перебирали запаянные в пластик журналы или с головой уходили в коробки с выглядевшими уже зачитанными комиксами. Но никто ни на кого не смотрел. Костя нахмурился. Он видел пару раз рекламу каких-то сборищ этих любителей комиксов, и там они были очень радостные, ярко одетые, и все друг с другом общались. Или... Он огляделся еще раз. Такое может быть, если сообщество знает, что среди них убийца. Может ли такое быть? Местечко не выглядит совсем уж закрытым, но что-то в воздухе витало. Мужчина с короткой козлиной бородкой и залысинами стискивал журнал так, словно тот был ему должен денег. Парочка в углу не смотрела друг на друга, так яростно вороша комиксы в ящике, словно за какой-то особенный могли и вцепиться в горло. Только стайка школьников выглядела нормально, но они вскоре выбрали пару журналов и прошли на кассу. Костя подошел к мужчине. Тот выглядел солидно для магазина комиксов, с ним явно можно было попытаться завести разговор. «Хм», — кашлянул он и искоса глянул на журнал в руках мужчины. «Любите про людей Ха?» «Нет», — мрачно ответил тот. «Про людей Икс не люблю. Вообще никакие не люблю». Костя опешил. Это было словно в стейкхаусе встретить вегетарианца. «А зачем?» — начал он, но вынужденный сосед его прервал. «Хочу понять, чем они нравятся другим», — буркнул он и уставился на обложку всем видом, давая понять, что разговор продолжать не будет. Такой же мрачный, как продавец. Уж на дежурную улыбку того Костя не повелся. Костя снова посмотрел на продавца. Тот выбивал чек с таким лицом, словно ненавидел и этот магазин комиксов, и подростков, которые мешали ему разглядывать посетителей. Воспользовавшись тем, что продавец перестал сверлить его взглядом, Костя попятился, чтобы обойти стенд и оттуда снова осмотреть помещение. Ну и натолкнулся на нее. «Ой!» — пискнула девушка и потерла локоть. «Простите», — Костя снова широко улыбнулся. «Я тут первый раз, глаза разбежались. Обычно я не такой неловкий». Девушка наморщила носик с крошечными золотистыми веснушками, но руку тереть перестала. «Я вижу», — ответила она. «Вы то у Gravity Falls стояли, потом к Marvel метнулись, а меня у DC чуть не сбили». Полковник Ферзев говорил: «Всегда придерживайтесь своей легенды, мальчики и девочки. Это важно, чтобы не запутаться самому и не усложнить следствие». Но сейчас, глядя в серо-зеленые глаза, Костя нарушил это правило и произнес: «Мне нравится одна девушка, она любит комиксы, а я ничего о них не знаю». Ему показалось, или взгляд девушки чуть потускнел. Главное — не превратить все в банальный флирт. И Костя продолжил: «Я даже про любителей комиксов ничего не понимаю. Мне казалось, они должны быть более общительными, а тут вроде и светло, но как в склепе». Он оглянулся и убедился, что парочка, каждый со своей охапкой комиксов, уже пробирается к продавцу, а значит, он снова будет занят. Тот же, с бородкой, стоял также с комиксом в руках, но уже у другого стеллажа. Костя поймал его взгляд и поежился. Неприятный тип. Из кармана раздалась трель. Извинившись, Костя достал телефон. Писал Сашка. «Снаружи какой-то громила заглядывает в окна и прячется. Наблюдаю». Костя отослал большой палец и снова уставился на девушку. Это частое заблуждение». Девушка снова улыбнулась, как ни в чем не бывало, продолжая прерванный разговор, и потянулась за комиксом с того стеллажа, у которого они стояли. «Многие любители комиксов — интроверты и даже социофобы. Не все, конечно, но общаться вне конвентов их так просто не заставишь». «А вас?» — поспешил упрочить свое положение Костя. «Катя», — правильно поняла паузу девушка. «Я сейчас не тороплюсь, могу помочь выбрать. Какие комиксы любит ваша девушка?» И Костя не удержался. Кинул быстрый взгляд на журнал в руках Кати. «Про Бэтмена». Полковник Ферзев говорил: «Никогда, мальчики и девочки, запомните это строго-настрого, никогда не смешивайте работу и отношения с коллегами или с подозреваемыми, со свидетелями и жертвами. Ни с кем. Это очень важно для успешной работы». А Катя улыбнулась так хорошо, что Костя поплыл, и произнесла: «Тогда уж про Джокера». На тот момент казалось, что небольшая поблажка себе даст преимущество для слежки. Костя мог спокойно приходить в магазинчик и встречаться тут с Катей, слушать про разные комиксы, начать разбираться про DC и Marvel и под ее ласкающий слух щебетания наблюдать за продавцом, которого, как сказала та же Катя, звали Виталиком. Ему было 30, он жил с мамой, и лавка была его единственной отдушиной. Как пошутил Сашка, этого уже достаточно, чтобы начать убивать. И в то же самое время Саша снаружи следил за типом, что наблюдал за лавкой. Общими усилиями, и Катя вовсе не отвлекала, Костя и Сашка установили, что следит этот громила за часто бывающими тут подростками. Судя по фотографиям, сделанным Сашкой, он был шире и выше и Виталика, да и всех посетителей лавки. Долго так продолжаться не могло, так что Костя не удивился звонку Саши, едва ребята в очередной раз покинули магазин. «Он пошел за одним из мальчиков, остановились, разговаривают», — отрывисто произнес Сашка и добавил: «Не успеем». Костя знал, что тот имел в виду. Вызвать группу захвата. И пусть это было не по правилам, ребенок был важнее. Они думали одинаково с Сашкой. Огромный бородатый тип и впрямь уже держал парня за плечо и что-то негромко втолковывал, когда следователи бросились на него. Сашка неожиданно ловко заломил подозреваемому руку, отчего тот едва не ткнулся носом в асфальт. А мальчишка быстро достал телефон и принялся это снимать. «Вас, наверное, за педофила приняли, дядя Дима», — хихикнул мальчик и добавил уже серьезно: «Это папа моего одноклассника так-то». В общем, разобрались. «У Сеньки моего день рождения скоро. Сюрприз сделать хочу. Вот и прошу его друзей помочь», — пояснил дядя Дима и неожиданно пожал руку сначала Косте, а потом и Сашке. «Спасибо вам. Бдительность превыше всего. А ты, Витек, запись сотри, а то никаких вам аттракционов не будет». «Ложный след», — вздохнул Сашка, когда они остались одни. Костя кивнул. Он все равно больше думал на продавца. На первый взгляд все было просто. Костя видел, конечно, что продавец избегает сам брать комиксы в руки, и покупатели обычно сами пиликали выбранными журналами, пронося их над сканером. И это тоже было подозрительно. Отпечатки снять было необходимо как можно скорее. Все-таки пару смазанных им удалось получить с рюкзака Летиной. Но Костя медлил. Едва он закроет дело, как Катя... Нет, они не перестанут видеться, конечно, нет, но пока они почти каждый день встречались только в лавке. И только сообщение о том, что лавка будет закрыта на санитарный день в конце месяца, заставило его действовать. Продавец закроет лавку, и как знать, для чего ему санитарный день на самом деле? Полковник Ферзев говорил: «Самые простые решения порой самые правильные, мальчики и девочки. Намудрить вы всегда успеете». Этим Костя и руководствовался. Попрощавшись с торопящейся домой Катей, он решительно подошел с выбранным журналом к стоящему за кассой Виталику. За спиной звякнул колокольчик. Кто-то вышел или вошел, но Костя не обернулся, чтобы не сбить настрой. «Вот». Он толкнул комикс прямо в руки Виталика, и тот был вынужден взять в руки. «Есть еще такой?» Виталик нахмурился, но журнал держал крепко, а потом вернул Косте. «Нет, но это не редкий номер. Можно заказать еще один», — нехотя ответил он. «Я пока один возьму». Костю просто распирало от восторга. Он с трудом удержался, чтобы прямо тут не сунуть журнал в пакет. Сделал это на улице и первым делом отнес его в лабораторию. С пометкой «Срочно», иначе Федотов мог провозиться до конца недели. И только после этого вернулся в отдел, чтобы посмотреть, как работает стажер. Стажера нигде не было видно. «Где Сашка?» — спросил он у Ольги. Та пожала плечами. «Вроде на твой служебный звонили. Вот он и поехал». У Кости стало холодно в животе. «Как? Почему? Звонить именно ему кто-то из участковых мог только в одном случае, если найденное тело по внешним признакам относится к уже заведенному делу». Он набрал стажера. «Кость». Голос стажера был мертвым и в то же время словно плачущим. И Костя даже не заметил, что старающийся всегда звать его по имени-отчеству стажер нарушает установленную им самим субординацию. «Тут, рядом с Тополиной, 15». Адрес он буквально выдохнул и больше ничего не говорил. Но Костя и так понял больше, чем нужно. Это было в квартале от лавки комиксов, а еще там всегда сокращала дорогу до дома Катя. Костя был бы рад не думать об этом, но он будто знал, что не ошибается. Издалека он увидел кудрявую голову маячившего рядом с телом Сашки до участкового и впрямь старого знакомого. Костя перешел на быстрый шаг, но не побежал. Ведь полковник Ферзев говорил: «У следователя голова должна быть холодная, мальчики и девочки. А бег любую голову разгорячит. Любите бегать, так вам в других отделах рады будут, да еще на ежегодных соревнованиях». Торопиться было уже некуда. Вблизи Костя разглядел и склонившегося над телом Федотова, и само тело, которое, как и у Летиной, лежало ничком. Костя знал, что увидит, когда криминалист наконец перевернет тело, но все равно вздрогнул. Неряшливо и густо накрашенные губы Кати, те самые, которых он так и не решился коснуться, были разрезаны до середины щек. Полковник Ферзев говорил: «Когда вы на службе, держите эмоции при себе, мальчики и девочки. Как бы ни хотелось кричать и плакать. А такое может случиться с каждым из вас, нужно держаться». Костя держался изо всех сил. Ему казалось, что он справляется, когда Сашка зачем-то подхватил его под руку, а равнодушный ко всему и молчаливый в поле Федотов произнес: «Повреждения на лице после смерти нанесены. Смерть наступила мгновенно». Костя хотел было сказать, что криминалист не судмедэксперт, чтобы определить причину смерти, но не мог. Он ничего не мог ни в этот день, ни два дня, на которые его отправили в добровольно-принудительный отпуск. А потом были выходные и понедельник. В понедельник он без особого интереса убедился, что отпечатки Виталика не совпадают с оставленными на рюкзаке Летиной. «Не продавец», — уныло высказался осунувшийся Сашка. «Ложный след». «Ложный», — повторил Костя. Он чувствовал себя как робот. Не только от спрятанных глубоко чувств, но и от того, что все выходные потратил, вспоминая, кто был в зале в тот день и кто вышел, когда звякнули колокольчики. Он не мог ошибиться. И пусть подозреваемый ходил в лавку очень часто и почти никогда ничего не покупал, Костя даже с трудом мог вспомнить такое, но он каждый раз силой стискивал журналы, и Костя навскидку мог вспомнить 3 или 4 из тех, что он держал. Ему повезло. Сашка, сам Костя не сумел заставить себя зайти в лавку, притащил эти журналы, и на 2 из 4 экземпляров нашлись отпечатки, которые совпали с имеющимися у них. А потом уже просто, и вскоре Костя знал, кто убийца. Холодцов Георгий Олегович, 75-го года рождения. Он решил продолжить слежку, взять с поличным, чтобы тварь не отвертелась из-за недостаточных улик. «Если улик будет достаточно, его посадят?» — спрашивал Сашка то и дело, словно не знал сам, а может, просто пытаясь растормошить. Костя был ему благодарен. «Обязательно посадят. Должны посадить», — отвечал он на это. Полковник Ферзев говорил: «Убийца, мальчики и девочки, даже не маньяк, обладает здоровой паранойей. И нужно очень тщательно следить не за ним, а за тем, чтобы он вас не заметил. Костя вспомнил это, когда услышал шаги. Он обернулся, но поздно. Удар прошел вскользь, но был такой силой, что свет рассыпался на отдельные яркие пятна и померк. «Так что вы любите, Константин Алексеевич?» — повторил Холодцов, не сводя ни мигающего взгляда с Кости. Его мерзкая козлиная бородка тряслась при каждом слове. «При чем тут комиксы?» Костя решил потянуть время, но зря. По лицу Холодцова прошла судорога, а пальцы на плечах Кости сжались сильнее. Точно будут синяки. «Я не люблю комиксы!» — рявкнул Холодцов. «Читать надо книги, а не эту муть. Она развращает людей». Костя потряс головой. «Вы из-за этого убиваете?» — не выдержал он. «Я пытался уничтожить сами комиксы, но это не приносило успокоения». Холодцов достал нож. Тот самый, несброшенный. «А вот делать героев комиксов мертвыми — это успокаивает. Ненадолго. Вы убиваете не рисованных героев, а реальных людей!» Костя затрясло, и он не удержался. А Холодцов тотчас закрылся, как в раковине. «Что вы любите?» — выплюнул он. «Про Бэтмена». Костя даже не сомневался. Они держали тот журнал вдвоем, он и Катя. Кате нравилось читать про Джокера, а Косте нравилась Катя. Холодцов прикрыл глаза и зашевелил губами. Костя примерился ударить его лбом, но, сидя, не дотягивался до челюсти или носа, а подняться даже рывком мешала сильная хватка на плечах. В этот момент раздались торопливые шаги и срывающийся голос Сашки. «Подними руки!» Холодцов чуть поморщился, словно его просто сбили с мысли, но даже не повернулся. А Сашка... Сашка выстрелил. Не в ногу, как их учили. Костя едва успел подставить плечо. Руки его были по-прежнему связаны, чтобы тело не рухнуло на него. Еще живое. «Выстрел!» «Сашка, ты чего? Его же теперь не откачают!» — крикнул Костя, неловко склоняясь над осевшим телом. Он по инерции крикнул это, все поняв чуть раньше. И, встретившись с яростными глазами стажера, лишь качнул головой. Сашка не собирался оставлять в живых их первого маньяка. Как он повторял, его посадят, Костя думал, что он ищет поддержки. Но Сашка искал другой выход. «Он вооружен. Я боялся попасть в тебя, поэтому стрелял в корпус». Отбарабанил он и добавил уже совсем другим голосом. «Я боялся не успеть». Он подошел и вытащил свой нож, разрезал им веревки на запястьях Кости и отошел в сторону, даже не глядя на тело Холодцова. Когда же Костя поднялся с табурета и начал растирать запястья, Сашка постарался поймать его взгляд. «Он собирался убить тебя», — произнес он. «Собирался», — согласился Костя. «Я в отчете это укажу». Сашка просиял. «Теперь больше никого не убьет», — тихо произнес он себе под нос. «Одной тварью меньше». Полковник Ферзев говорил: «Вам только кажется, что убивать сложно. Убивать легче легкого. Как только вы для себя решаете, зачем вам это нужно. И оттого, мальчики и девочки, так сложно остановиться. Помнить, чем отличаемся мы и преступники. Как только мы решаем, что закон можно немного и подвинуть, для справедливости, разумеется, только ради нее, так мы и становимся по ту сторону пропасти и по ту сторону закона». Костя продолжал тереть запястье, пока Сашка вызывал скорую и передавал точные координаты для группы захвата. Уже ненужной группы захвата. «Саш, все спросить хотел. Ты что-то Ферзеву сдавал?» Голос звучал на редкость спокойно для человека, который только что был на пороге смерти, и Костя мысленно поставил себе плюсик. А потом минус, потому что доводить до порога смерти не нужно было. Он же не романтик какой, чтобы рисковать понапрасну. Впрочем, это ему еще выскажут. Сейчас важнее было поговорить с Сашкой. Ему тоже еще всыплют по первое число, а потом посмотрят список жертв повреждение кости, да и выпишут премию. А то и к награде представят. И навредят куда больше. Нет. Вопросу Сашка не удивился. Его потихоньку начало отпускать. Руки ходили ходуном, веко дергало тиком. Не до аналитики. Вовремя Костя с ним говорить начал. Ферзев — легенда, конечно, но курс больше не ведет и учеников брать перестал. Это для других так, Костя мотнул головой. Тебя возьмет, я с ним поговорю. Пойдешь? Круглое лицо Сашки снова словно засветилось. И Косте стало стыдно. Как он относится к стажеру? Как к стажеру, разумеется. Их учишь, а они потом дальше уходят. В другом месте и с другими напарниками работают. Или в бумагу зарываются, не вытащишь. «Пойду», — прошептал Сашка. Его едва заметно затрясло. Начался отходняк. Нет, ему определенно нужен правильный человек рядом. И сам Костя боялся, что не сумеет стать таким человеком. Но пока у него есть время, ведь у них еще оставался Ферзев. Полковник Ферзев говорил: «Помните, мальчики и девочки, мы с вами закон». И просто так полковник Ферзев работу не бросит. Помирать будет, в больнице лежать будет, а работу не бросит. И вас не бросит, мальчики и девочки.